После уроков Сорота поднялся в комнату с Туцветом. Там на стульях, расставленных в форме подковы, сидело 7 человек, и все пытливо глазели на Сороту. Прямо напротив парня сидели трое. Председатель исполнительного комитета фестиваля и его ассистенты. А слева и справа президенты и вице-президенты школьного и студенческого советов соответственно. Опять он оказался в совершенно чуждой и серьезной обстановке. Но чувствовал себя на удивление спокойно. Не то чтобы он совсем не вспотел. Но это не шло ни в какое сравнение с презентацией игры. Скорее, это у слушателей лица напряглись. Сорота включил одолженный Юриновский компьютер. Подключил его к проектору и вывел на экран титульную страницу проекта. «Канда-кун, всё готово!» Уточнила Нанами. Единственная, кто пришел из Сакураса помогать ему. Нервничал он не сильно, именно благодаря ее присутствию. Проверив по-быстрому систему, Сорота кивнул. «Вы не против, если начнем? Поинтересовалась Нанами у заседающих. «Прошу, начинайте». Светлокожий президент Студсовета поправил очки в темной оправе. Получив ответ, Нанами отошла к стене и глазами пожелала Сороте удачи. Теперь дело оставалось за ним. «Тогда позвольте представителям Сакураса показать вам программу выступления «Галактический код Нябаран» для культурного фестиваля». Сорота кликнул мышкой и перелистнул план на одну страницу. Именно в тот момент дверь в комнату Студсовета нагло распахнули. «Сорота, быстро пошли!» Лицо влетевшего внутрь Дзина растеряло привычное спокойствие. Со лба у него бежал пот, а дыхание полностью сбилось. В глазах бушевало нетерпение. «Митака, даже в дверь не постучал!» Возмутился президент. «Дзин-сан, что это значит? Я сейчас...» «Отец приехал, вот что!» Душа ушла в пятки. «За мастера Тян!» «Значит, можно не допускать Сакураса к участию в фестивале!» Крик президента смешался с возгласами Дзина, и не получилось расслышать ни то, ни другое. «Если не будете вести себя серьезно, разрешения не получите!» От угроз президента Сорота окончательно потерял терпение. «Замолчи уже! Заткнись!» Почти неосознанно рыкнул он. Президент Совета перепугался и грозно посмотрел на Сороту. Обстановка накалилась, и все оказались в полной прострации. Заметив это, Сорота поубавил пыл. «Нет, это... Пожалуйста, помолчите!» Никто ничего не говорил. Никто не пытался совладать с разбушевавшимся Соротой. Даже подорвавшийся с места президент уселся обратно на стул. Народ запоздало принялся ругаться на тему, чего ожидать от Сакураса. Но уши и Сороты их жалобы не достигали. Вернее, он все слышал, но не придавал никакого значения. Парень молча повернулся к Дзину. «Похоже, он забрал ее и Риту-сан во время 5-го урока. И они отправились в аэропорт». В голове у него воцарилась полная неразбериха. «Услышал от Тихиротян. Никакой ошибки». Решил окончательно убедить его Дзин, и Сорота потерял остаток надежды. То, что он секунду назад ясно себе представлял, теперь заволокло дымкой, и взор застелила пелена. «Это неправда», – процедил он. «Но ведь вчера ясно сказали, что приедут в Сакураса. Утром ничего не произошло». Потому он успокоился и решил, что пока они не вернутся после уроков, им ничего не грозит. «Неправда это!» Не в силах унять болезненные эмоции, рвущиеся из глубин его естества, Сорота сорвался на бег. Отпихнул Дзина в сторону и вылетел из комнаты с Туцветом. «Канда-кун! Сорота!» Голоса Нанами и Дзина не достигли его. Он изо всех сил несся по коридору и незаметно для себя кричал. «Нет!» Выл словно зверь. По пути парень налетел на учителя физкультуры и звучно шмякнулся на пол. Коленом проехался по плитке и разодрал его чуть ли не до крови. Обеими руками резво уперся в пол, чтобы совсем не упасть. И ладони запылали от жара. Но прежде чем боль появилась, Сорота поднялся на ноги и снова оттолкнулся от пола. «Стой, Канда!» Голос физрука быстро затих где-то позади. Он вбежал вверх по лестнице. Растолкал плечами парней в жакетах, идущих в клуб. Те кричали ему. «Слышь ты, иди сюда!» Школьниц, оставшихся для подготовки к фестивалю, как ветром сдуло с его пути. И они бросили ему вслед. «Осторожнее!» Это повторилось еще много раз. И с большим трудом Сорота наконец дорвался до класса искусств. Грубо распахнув дверь, парень залетел внутрь. Там никого не было. Сорота сделал глубокий вдох. «Я же велел тебе подождать!» Издал он утробный крик. Эмоции, норовящие разорвать его изнутри, и не думали утихать. Стиснув зубы, он опять пустился в бег. Пускай он и понимал, что мастера уже нет в пределах школы, все равно выискивал ее фигуру в толпе. Сорота пробежал длинный проход. Из-за недостатка тренировок мышцы загудели, а дыхание охрипло. Но парень все равно влетел по лестнице вверх на полной скорости. Оказавшись в другом здании, он яростно распахнул дверь в комнату для рисования. Дыхание совсем сбилось, и получился режущий по ушам вздох. В классе, где Сорота никого не ожидал найти, оказалась одна фигура. На возглас парня, переполненный надеждой, откликнулась Тихира. «Если ты за мастера, ее нет». «Почему вы их не остановили?» «Если мастера все решила, мне незачем вмешиваться». Голос Тихира звучал, как всегда, ясно. Не в силах ответить что-то на ее слова, Сорота задрожал всем телом. «Это все равно слишком быстро!» Говорят, она выиграла приз на написанную ею картину. Церемония награждения завтра. Так что выбора не было. Ну, типа, хороший шанс. «Почему не остановили их?» Задал он тот же вопрос теперь спокойным тоном. Тихира не ответила. Лишь взглядом показала, что ей лень повторяться. Масера сама решила, другие не имели права лезть в ее дела. Именно, как и сказала Тихира. Как будто Сорота забыл, что вчера сам говорил. Будь он на ее месте, вернулся бы домой. Если бы обладал талантом уровня мастера, выбрал бы жизнь в мире искусства. Предельно ясно. Ведь картина, нарисованная мастера, обладали такой мощью, что тронули даже такого дилетанта в искусстве, как Сорота. Хватило одной единственной ее работы. Потому Сорота поверил, потому понял. Понял, где мастера положено быть. Он не мог позволить сгинуть таланту, который может оставить след в человеческой истории. Как и хотел Сорота, как и желала Рита. Как и мечтали все люди, знавшие картину мастера. Она приняла решение не отбрасывать свой талант и вернуться в мир, именуемый искусством. Так что придется принять это как должное. Придется поддержать ее. Даже при осознании всего сердце не нашло покоя. Не воспылало от радости. Наоборот, стало паршиво. От боли в душе даже дыхание давалось с трудом. Растеряв силы, чтобы стоять на ногах, Сорота упал на колени. Только он подумал, что немного успокоился, как о себе напомнил мобильник в его кармане. Чтобы хоть что-то сделать, Сорота вытащил телефон и дрожащими пальцами отыскал номер мастера. При первом гудке парень напрягся. При втором гудке парень задержал дыхание. И что он вообще будет говорить? На третьем гудке взяли трубку. Сердце прямо подпрыгнуло в груди. Когда он уже думал сбросить, послышался голос. «Кохвай-кун?» Голос принадлежал Мисаке. «Что?» – исступленно произнес Сорота. «Мусирон забыл отел в классе и...» Рука, держащая телефон, лишилась сил. Но ум Сорота находился не в том состоянии, чтобы отвечать. Теперь даже последние оставшиеся крупицы мужества покинули его. Потом трубку перехватили Дзина Нанами. «Сорота, мы за ней!» «За ней?» «Аэропорт Нарита». «Как?» «Я сказал Мисаке готовить машину. Она скоро будет». «А, вот почему Мисаке ответила на телефон мастера и убежала». Подумал Сорота, постепенно улавливая суть. Но только это он и смог. Не получилось сдвинуться с места. Тело не слушалось. «Я не могу». «Кандакун, не шути так». «Презентация ждет. Если нормально извинюсь, то еще смогу ее закончить». Каким-то образом он все же встал. А когда попытался с опущенной головой выйти из класса искусств, его за плечо схватила Нанами. Да так сильно впилась пальцами и ногтями, что аж до боли. «Ты это серьезно?» Глаза Нанами были полны решимости. «Само собой. Ты ведь кое-как выбила нам этот шанс, Аяма». «Да подумаешь». «Не сказал бы». «А мастера? Что будешь делать с мастера?» «А что делать-то, когда мастера все решила?» Она решила, что ей лучше жить в мире искусства. Сорота попытался стряхнуть руку Нанами, но не смог. Девушка вцепилась в него крепко и не отпускала. «Ты понимаешь? Она вернется в Англию». «Понимаю». «Ты ничего не разумеешь? Ты ж николи больше ее не побачишь». От услышанного у него защемило в груди. «Яка разница для мастера, цычини? Чего ты сам бажаешь?» Нанами грубо схватила его за воротник. И от ее провокационного взгляда у Сорота прилила кровь к голове. «Как будто я не хочу побежать за ней!» Руки Нанами дрогнули и расслабились. А потом она вся затряслась. «Но Сина уже решила вернуться в Англию!» Начав говорить, он уже не смог остановиться. «Она хотела стать мангакой, но на деле вон все как!» Эмоции переполняли его. «А ведь так старалась!» Слова лились из него рекой. «А ведь добилась реализации!» Негодование, раздражение, гнев, печаль. Все в нем перемешалось. «И что в итоге?» Даже словом не обмолвилась. Это типа шутка такая. Перешел он на чистый крик. Есть же предел всему. Полгода вместе жили, а теперь такой прикол. Чего она так просто от всего отказалась? И от работы мангака, и от нас. Неужели она настолько мало ими дорожила? От этой мысли Сорота начал выходить из себя. Не в силах с ней смириться. Чушь какая-то! Вечно выёживаешься! О чем ты вообще думаешь? Если хочешь ей что-то сказать, хватит маяться и бегом за ней. Тихира сдерживала зевоту. Именно, Кандакун. Сорота приподнял лицо и увидел Нанами с Дином. Мы же полгода жили вместе. Надо ведь нормально попрощаться. Дин приподнял уголок рта, изобразив хитрую ухмылку. Если мы с Акураса не проводим ее, то кто еще? И тут снаружи раздался сигнал автомобиля. Народ посмотрел из окна вниз. Мисаки без лишних раздумий проехала по спортивному полю и остановилась у здания школы. «Кохай-кун, быстрее!» Мисаки высунулась из окна авто. «Пошли!» Бросил напоследок Дзин и пустился в бег. За ним последовали и Сорота с Нанами. Они спрыгнули с лестницы. Поравнялись с Дзином на втором этаже и помчались на первый. Там, через окно в переходе, они выбрались наружу. «Кандакун, а обувь?» «И так сойдет». Слишком затратно по времени будет бежать к обувному шкафчику. Они обогнули поле. Нанами все еще колебалась, но продолжала бежать в сменке за Дзином. Когда они завернули за угол школы, заметили машину. Сорота встретился взглядом с Мисаки на водительском кресле. Та прокрутила баранку и вдавила по газу, заставив задние колеса секунду крутиться на месте, а корпус авто накрениться. «Эй, Камигуса! Опять ты?» К машине почесал мускулистый препод. Не обращая на него внимания, Сорота распахнул дверь авто и забрался на заднее сиденье. Дин уселся рядом с водителем, а Нанами рядом с Соротой. Не успел Сорота захлопнуть дверь, как Мисаки вдавила педаль газа до упора. Поднялось облако пыли. «Чёрт! Вы еще у меня попляшете!» Крики, жуткий кашель учителя быстро утихли позади. Обернувшись, Сорота обнаружил на третьем ряду сидений здоровенный мешок, похожий на мешок Санта-Клауса. И Рюноски рядом. И хотя он нарочно ничего не стал спрашивать, Рюноски объяснил, как ни в чем не бывало. «Камигуса-сэмпай похитила меня по дороге домой». Слушая крики идущих домой учеников, они выехали через школьные ворота и поехали по жилой улице. Нанами рядом тяжело дышала. Пот со лба стекал по щекам и падал каплями. То же касалось и Сороты. «Аяма?» «Что?» «Я протер глаза». «Ага». «Здоровенное спасибо». «Потом поблагодаришь». Возможно, потом он уже не смог бы ей это сказать. Раз оставалось только верить, то он верил, что они успеют вовремя. «Большое спасибо и вам, Дзин-сан. Мисаки-сэмпай». «Не знаю, как Сорота, а я планировал попрощаться с Масером». «А вот я так просто Масерон не отпущу. И если Ритон думает, что запросто вернется в свою страну, она здорово ошибается». Вполне в духе этих двоих. Сороте уже полегчало на душе. Даже захотелось ехидно посмеяться над собой за то, что надумал себе лишнего. «Как только приедем в Нариту, бегом на четвертый этаж к первому терминалу», — пояснил Рюноске. Он что-то выискивал в ноутбуке. «Там холл для международных рейсов». «Понятно, первый терминал на четвертом этаже. Если они пройдут проверку, то все. Дальше уже посадка, куда допускают только пассажиров с билетами. Найдем их раньше». Машина на высокой скорости проскочила через шлагбаум. И тут же еще больше ускорилось. Сбившееся дыхание вскоре пришло в норму. И далее в машине повисла отрешенная атмосфера. В голове только и вертелось, что быстрее, быстрее. От подобных мыслей Сороте сам по себе открылся рот. «Скажу как надо». Но он обращался не к кому-то конкретному. «Пожелаю сине удачи». «Ого». Отозвалась Нанами. «Хочу нормально до нее это донести». «Ты сможешь». Поддержал Дзин, глядя вперед. «Пожелаю ей удачи, чтобы нарисовала крутую картину. И чтобы ее имя вошло в историю. Уж мастер это сможет. И тогда я буду перед всеми хвастаться». Выдал Сорота и слегка улыбнулся. Нанами, Дзин и Мисаки поддержали его и тоже засмеялись. Даже Рюноски фыркнул. Если мастер решила, ее нужно поддержать. Раз она обладала талантом, который восхищал людей, то она будет счастлива учиться там, где сможет реализовать максимум своего потенциала. Хочется узнать, сколько еще людей по всему миру она поразит своим мастерством. И как она пройдет сквозь поколения. Картина за окном менялась с умопомрачительной скоростью. Машины тоже сменяли одна другую. Хотя соседние авто неслись под сотню. «Слышь, Мисаки-сэмпай, ты слишком гонишь!» Спидометр показывал 150. Внутри машины раздался предупреждающий сигнал. «Ни к чему волноваться, Кахайкун!» «Да неужели?» «Можем разогнаться хоть до 180!» «Чушь не пари! Я не хочу помереть или попасть в кутузку!» «Тормози уже!» «Кахайкун, ты вообще мужик?» Гавкнула Мисаки, намеренно вцепившись в баранку. «Чего-чего?» «У мужиков бывают такие моменты, когда они должны действовать, даже если это грозит им смертью». «А, нам всем помирать!» Они запросто обгоняли соседние машины, которые ехали на скорости 100 км в час. И раздавался не просто шум ветра. Трясся сам корпус авто. Стало по-настоящему страшно. «Митака-сэмпай, прошу, остановите Камигосу-сэмпай!» В панике умоляла Нанами. «Бесполезно. Молитесь». «Настолько все плохо!» И затем их авто разогналось почти до максимума 200 км и вылетело на шоссе. Летящая на всех парусах машина каким-то образом не угодила в аварию. Не попалась полицейским и благополучно добралась до аэропорта Нарита. После головокружительного путешествия хотелось немного перевести дух. Но времени на такую роскошь у приключенцев не было. Остановившись прямо перед аэропортом, троица, состоящая из Сорота, Нанами и Дзина, тут же пустилась в бег. «Я тоже иду!» «Мисаки, поставь машину на стоянку!» Дзин остановил Мисаки, намылившуюся со всеми. «Но! Мы точно найдем ее!» Прокричал Сорота. Забежал в аэропорт и первым делом осмотрелся вокруг. Целью был первый терминал на 4-м этаже. Решив, что быстрее будет идти по лестнице, а не подниматься на лифте или эскалаторе, парень стал прокладывать себе путь через толпу пассажиров с огромными чемоданами. Он энергично влетел по ступеням. Легкие уже словно горели. Бедра и икры тоже дали о себе знать. Энергии не хватало, и мышцы твердили. Но Сорота не перестал бежать, просто не мог. Он хотел встретиться с Масерой и поговорить с ней. Хотел поговорить во что бы то ни стало. Передать ей свои слова, мысли. Если ради этого придется сжечь собственные легкие, невелика потеря. Уже задыхаясь, он уверенно переступил последнюю ступеньку и оказался на 4-м этаже. Здесь находился зал для международных рейсов. Лишь теперь Сорота позволил себе остановиться. Простором помещения не обделили. И людей было много. В том числе и иностранцев, но не до такой степени, чтобы японцы на их фоне выделялись. Можно тут целый век искать нужного человека. Голову заполнили мысли о том, что они могли опоздать. По спине тут же пробежал холодок. И чтобы окончательно добить, раздалось объявление о посадке на рейс до Хитроу в Лондоне. Тело покрылось неприятной испариной, и дыхание перехватило. Возможно, уже поздно. Если мастер летит этим рейсом, то она уже прошла досмотр. «Разделимся. Сорота в северное крыло, я на юг. А Аяма-сан пускай остается и высматривает их тут». Дзин тоже изрядно запыхался и уперся руками в колени. Потом поднял лицо и осмотрелся. «Не переживай. Мы вовремя, она еще отыщется. Я в один миг замечу Мисаки даже на пешеходном переходе в Сибуя. Где толкучка похлеще этой?» Обнадежил Дзин и посмеялся, будто сам над собой. «Пошли». «Да». Одновременно с ответом Сорота рванул к северному крылу. Дыхание сопровождалось болью, но он больше не обращал на него внимания. Проскальзывая между идущими туда-сюда людьми, он выискивал мастера, но все не мог выцепить ее из толпы. Попадались лишь похожие на нее. Самой ее нигде не было. Очень быстро Сорота достиг самого конца северного крыла. Как и ожидалось, никого он не нашел. Возможно, стоило искать на юге. Но телефон молчал. Значит, ни Дзин, ни Нанами до сих пор не нашли мастера. Раз так, может ли быть такое, что они опоздали? Может, мастера уже прошла досмотр и зашла на борт объявленного рейса? В глазах потемнело. Нет, он не сдастся. Что угодно, только не это. Когда он задумался, перед ним вдруг показалась фигура, вышедшая у него из-за спины. Со стройными элегантными чертами. Тонкая талия, податливые волосы и форма суйка. Из всех людей вокруг этот человек единственный привлекал внимание Сороты своей яркостью. Как будто его освещал прожектор. «Сина!» – прокричал он, и Масера обернулась. По ней было видно, что она удивилась. Как же Сорота обрадовался, увидев Масера. Пускай и видел ее утром. Так много он хотел ей сказать. О том, насколько безрассудно уезжать в Англию, никому ничего не сказав. О ее планах на сериализацию манги. Как все в школе удивятся, если ее внезапно не станет. И что нужно больше думать о себе? Нельзя беспечно вести себя перед парнями. И лучше бы поменьше воротить носом за тарелкой. Не забывать мобильник в самый ответственный момент. И что он вышлет ей в Англию партию Баумкухена. По большей части это все воркотня. Но также Сорота хотел и поблагодарить. От всего сердца. Благодаря их встрече он смог измениться. Глядя на то, как она занималась мангой, он сам захотел что-то сделать. Поначалу приходилось вертеться как белка в колесе. А теперь, но только потому, что он с ней встретился, Сорота решился пойти на презентацию игры и начать изучать программирование. Потому хотел сказать напоследок. «Постарайся. А еще. Буду за тебя болеть». Высказать все лично, глядя мастера прямо в глаза. Вот так хотелось бы с ней попрощаться. «Сорота». Ведомый знакомым голосом, Сорота подбежал к мастерам. Он уже отчетливо видел ее лицо перед собой, но не остановился. Их силуэты наложились друг на друга. Масера от удивления вздохнула. Ничего удивительного, ведь Сорота подступил к ней и хорошенько обнял. «Не уезжай!» – прошептал он Масера в своих объятиях. «Не уезжай!» – слова вырывались из него неосознанно. «Не уезжай!» А ведь он пришел сказать совсем иное. «Не уезжай!» Но смог сказать лишь это. «Не уезжай!» «Сорота, повторяешься?» Он не мог двигать телом, как хотел. Руки отказывались отпускать мастером. Хотелось так много сказать, но голова совершенно опустела. «Никуда не уезжай!» Вновь повторил Сорота. Что бы он ни говорил, вряд ли его слова достигнут девушки. Да и чего бы он сейчас добился, находясь во власти эмоций? «Никуда не уезжай!» Ведь он решил поддержать ее. Поддержать на выбранном ею пути. Это желание до сих пор жило в нем. Однако душа и тело словно не могли между собой договориться. «Не уезжай!» Мастера молчала и слушала. «Живи в Сакурасо!» «Угу!» Едва слышно ответила та. «Никуда не уеду!» Парню показалось, что что-то не так. «Не уеду!» Но он не ошибся. Он неспешно расслабил руки. Посмотрел в лицо мастера. «Это правда?» Казалось, он видит сон. Сорота и представить не мог, что она может передумать. Не в силах сдерживаться, он вновь обнял мастера. «Сорота, больно». Чувства все никак не превращались в слова. Будто если он скажет хоть что-нибудь, то расплачется. «Больно». «Я не специально. Тело не слушается». Мастера расслабилась и положила голову на плечо Сороты. А затем послышались аплодисменты. Задавшись вопросом, что вообще происходит, я, глядев толпу вокруг, парень увидел европейца с улыбкой, хлопающего в ладоши. И не только его. Все, кто сидел в зале ожидания, поднялись на ноги и захлопали, поддерживая Сороту и Масера. Взрослые и дети, мужчины и женщины. Люди из разных стран. Все радовались. Сколько же лишнего внимания они к себе привлекли. А парень и не заметил поначалу. Ведь смотрел он только на Масера. Постеснявшись, Сорота отпустил девушку. Молодая иностранная парочка засмеялась. Пожилая седоволосая пара тепло посмотрела на них, как если бы смотрела на внуков. Мужчина в деловом костюме с кем-то делился увиденным. Ведь такое интересное событие произошло в аэропорту. «Нет, это... простите за шум». Покрасневший Сорота принялся кланяться всем вокруг. Спереди, справа, слева, даже сзади. Тут он подумал, что в толпе заметил знакомые лица. «Если ты нашел ее, нельзя было дать знать». Это оказались Дзин, Нанами, Мисаки и даже Рюноски. «В Кахайконе бурлит юношеская кровь. Я так рада. Закатим вечером тусу. Праздник юности». «Вы давно смотрите?» «Думаю, лучше тебе не знать», — сказала Нанами и приуныла. «Не уезжай, Жамк», — провопила Мисаки, обхватывая ее. «Да вы почти все видели!» «Нет, я бы сказал процентов 80». Попытка Дзина поддержать его успехом не увенчалась. «Реально, почти все!» «Сорота». Его за локоть потянуло мастером. «А что?» «Короче, все не так. И разве можно?» «М? Не уезжать в Англию». «Я не уезжаю». «Вон как. Я только провожаю Риту». «А?» От неожиданности булькнул Сорота. Нанами и Дзин тоже оторопели и повторили его «э». Мисаки отреагировала в преувеличенной манере, завопив «Что?». Молчать не стал даже Рюноски, озадаченно что-то промычав себе под нос. «Что ты сказала?» «Может, он не расслышал? Он ведь так хотел этого». А если нет, то быть беде. В самом разном смысле. Я не уезжаю. Следующее! Я только провожаю Риту. Не проявляя эмоций, повторила Масера. Стой, чё? В смысле? В каком это смысле? Все, как и сказала Масера. Послышалось сбоку. Там оказалась Рита. Сколько уже она там стояла? Сорота настолько оторопел, что не замечал никого вокруг себя. Как и сказала, то есть... У парня задрожали ноги. Задрожали, потому что он ничего не понимал. Сорота, что такое? Нет, просто ты резко пропала. Ну, в общем, я и подумал, вчера еще звонок этот. Сенсей еще сказала, что за тобой приедут. Имелось в виду, что приедут за мной. Беззаботно пояснила Рита. Говорили, что ты едешь в аэропорт, в Нариту. Это чтобы проводить меня. В глазах потемнело, словно Сорота провалился в глубокую дыру. А еще говорили про церемонию ее награждения. Это тоже про меня. Правда? Правда. Сорота лишился сил и уселся на корточке. Нанами тут же подлетела к нему и поддержала, при этом наговаривая. «Кондо, ты заболел?» «С чего бы?» «В какой-то степени ты все же заболел, правда?» «Тревогой за Масера, например?» Навеселе сказала Рита. «Сорота, не приближайся. Ты заразный». «Не смеши меня!» «Да вы... я... Дзин-сан, Мисаки-сэмпай, Айяма, даже Акасака! Все со мной поехали! Вы тоже волновались!» «Почему?» «Еще не поняла? Короче, не смешите меня!» Вроде как успокоившийся Сорота почувствовал изнеможение, какое нельзя описать словами. «Если настолько беспокоишься о Масера, почему бы не надеть на нее ошейник с цепью? Хочешь?» «Не хочу». Какое-то время он еще точно не захочет вставать. «Но раз она не уезжает, то все отлично, так?» Дзин с измотанным видом положил на плечо Сорота руку. Мисаки, у которой радость перла со всех щелей, обхватила Масера. Нанами сыпала жалобами. Рюноски раскиса глубоко вздохнул. Вот какой настрой царил их компаниям. «Да вы все не так поняли». Недавние тревоги в один миг стали казаться Сороте чем-то постыдным. Это же надо было додуматься, орать без передыху «не уезжай». Будь поблизости Яма, он бы с радостью в нее сиганул. Но разве отец Масера не запрещал ей становиться мангакой? «Почему бы тебе не задать этот вопрос лично?» Взгляд Риты переместился за спину Сороты. Каким-то образом поднявшись, он развернулся. Там стоял мужчина в костюме холодного цвета и держал кофе в бумажном стаканчике. На вид ему было лет 40, а подтянутая фигура завершала образ элегантного, состоятельного мужчины. Строгое лицо, а на лбу прослеживались морщинки. Подумать не мог, что мне будет настолько некомфортно видеть дочь в объятиях молодого человека. «А, это, ну, я... простите». «Ты же...» «Меня зовут Кондо Сорота. Мы с Синой живем в одном общежитии». «Мой хозяин». «Слышь ты». «Надо же». «Ничего не надо же, отец». «Кто тут у тебя отец?» «А, это, простите». Несмотря на топорное поведение Сорота, отец Масера не позволил себе усмешек. От острого взгляда мужчины Сорота почувствовал себя жалкой букашкой, которую прикололи булавкой. «Я узнал о ситуации Тихира-кун и Риты-кун. Похоже, Масера обязана всем вам». Отец Масера поочередно осмотрел всех жителей Сакураса. «Благодарю вас. Я беспокоился, сможет ли моя дочь приспособиться к школьной жизни». «И правда». «А разве вы приехали не за Синой?» Нервозно спросил Сорота. «Похоже, тебя дезинформировали. Хотя я сообщил Тихира-кун предельно ясно. Вы же хотите, чтобы Сина стала художником?» «Я бы сказал, что да». Сорота поперхнулся. «Однако я понимаю, что никто не станет художником, если его принуждать. В самом деле, вряд ли картина, написанная через «не хочу», останется у кого-то в сердце. Все-таки эмоции художника становятся частью его произведения. Но мне казалось, любой скажет, что если человек рисует как Сина, ему лучше стать художником. И правда, любой так подумает. Не стану отрицать, что я один из них». «Тогда почему?» «Я думал только о картинах Масера. Жил лишь с той мыслью, что Масера должна осуществить мою мечту». «Осуществить мечту». Сороте, выросшему в семье обычного служащего, было не так-то просто это понять. Масера росла, и однажды я почувствовал, будто задолжал ей. Пока она рисовала, ее сверстники играли за окном. Пока она создавала картины, сверстники разговаривали о свиданиях. Но для каждого человека счастье свое. Но все же, в молодые годы я тоже стремился стать художником. Однако меня ждал провал. Тем не менее, я не считаю свою жизнь не сложившейся. Я думаю, так и нужно жить. Слова для ответа не нашлось. Я изрядно удивился, когда Майсера вдруг заговорила о поездке в Японию. И воспротивился. Даже сейчас я колеблюсь. Настолько важен для меня талант Майсера. И я знал, что ее талант поразит многих людей. Как в хорошем смысле, так и в плохом. Отец Майсера тепло посмотрел на Риту. Но, по правде говоря, я успокоился. Почему же? Потому что она нашла то, чем хотела заниматься. В неведомом мне месте. Вы же знали о манге? Родители следят за своими детьми больше, чем те могут себе представить. Сорота плохо себе представлял, каково это быть родителем. Но все же, когда Рита-кун заявила, что вернет Майсера домой, я не смог ее остановить. Я все-таки хотел, чтобы моя дочь добилась того, чего не добился я. Отец Майсера повернулся к Рите. «Я ничего не сказал и пытался использовать тебя». «Вы меня вовсе не использовали. Даже если кто-то попытался бы остановить меня, я бы все равно поехала в Японию». «Я отвел тебе неприятную роль». Отец поклонился Рите. «Прошу, прекратите. Это я сама ее выбрала. К тому же, приехав в Японию, я прозрела». «Вон как». «Я снова могу рисовать. Даже без указа к дедушке. Без нападок папы и мамы». Отец спокойно кивнул. «Кажется, я понимаю, почему дедушка говорил мне «хватит». До сих пор я зависела от Майсера. Потому мне и говорили «хватит», раз я не могла стоять на ногах сама. Потому что дальше я должна идти самостоятельно». Руки Риты нежно обвили Майсером. «У меня только один вопрос». Сорота приподнял руку, привлекая внимание всех. «Что именно ты знала, Рита?» «Ты знала, что отец разрешил Сине стать мангакой?» «Да подлинно ничего я не знала. К тому же я изо всех сил скрывала то, что Майсеры рисуют мангу. Ты не думал, что в противном случае обо всем тут же бы узнали?» Сказала Рита и спросила у Майсера глазами, а смогла бы та сохранить это в секрете. «Ага, конечно, смогла бы». «Но о дебюте Майсера в манге ее отцу рассказала я, потому что накрутила себе невесть что». Сорота уже слышал об этом вчера, под дождем. «Но, кажется, вы знали с самого начала». На заявление Риты отец утвердительно моргнул. Оказывается, пускать на самотек дела дочери он все-таки не собирался. «В общем, если подвести итоги, источник всего зла – наш ленивый учитель?» Кажется, Тихира прекрасно знала, что отец позволил Майсера стать мангакой. Более того, Тихира постоянно твердила, будто семья против ее выбора. Как же нужно было постараться, чтобы ввести всех в настолько сильное заблуждение? Сорота ведь в самом деле поверил, что Майсера уедет. «За то, что нас водили за нос, хочется воздать по заслугам», – без колебаний заявил Дзин. «За ошибки нужно платить», – добавил Рюноски. Обитатели Сакурасы переглянулись и кивнули в знак согласия. «Подождите секунду». Прервал Сорота отца и вытащил мобильник. Он выбрал номер Тихиры и показал экран, чтобы все видели. Затем, подав знак глазами, он нажал на вызов. Ответили сразу же. «Старая корга!» Первым делом проорал Сорота. «Просрочка!» Продолжил Дзин. «Поймите, наконец, вам за 30!» Добавила Нанами. «Благодаря Тихиротен мы успели проводить ритон. Люблю ее!» Отличилась Мисаки. «Сдавайтесь уже!» Подвел итог Рюноски. Вызов прекратился. Одновременно с этим Сорота вырубил мобильник. «Вот так!» И тогда прозвучало объявление о начале посадки на рейс до Лондона. Отец Майсера поднял багаж, и Рита встала рядом. «Думаю, впредь моя дочь будет доставлять вам неудобства». Сорота хотел пожаловаться, что она уже хорошо прошлась им по нервам, но придержал язык за зубами. Потому что выражение лица у отца Майсера приняло какой-то совсем уж мистический вид. В Японии имя Майсера мало кому что говорит, но в мире художников она широко известна. Найдутся люди, которые не одобрят принятое ею решение. Если СМИ узнают о ее дебюте мангаки, возможно, ее ждет порицание. Вас, ребята, это тоже может коснуться. «Не беспокойтесь за них», – отметила с улыбкой Рита. «Майсера ведь живет не где-то, а в Сакураса». Рита по очереди провела по всем взглядам. «Точно, может и так. Пускай вы неправильно поняли, но примчались сюда, думая, что мастера возвращается в Англию. Хотелось бы, чтобы вы ладили и впредь. Хорошо. Хорошо. Ответы Сороты и Нанами наложились друг на друга. Мисаки с поднятыми обеими руками выпалила. Конечно! Дзин кивнул, а Рюноски опустил глаза. Именно как друзья. Отец мастера заострил внимание на Сороте. Это, ага. Снова прозвучало объявление о посадке. Похоже, пора. Раз уж ты решила заняться мангой, мастера, работай усердно. Угу. Родители и дочь обнялись, пусть и ненадолго, но крепко. Затем мастера вцепилась в Риту. И вот от нее она быстро не отошла. Рита, не болей. Ты тоже, мастера. Дождавшись, когда девушки разойдутся, Мисаки тут же прильнула к груди Риты. Сорота встретился с ней глазами. Сорота, хочешь обняться? Сколько уже раз ты меня разводила? Хватило лишь взгляда в ее ехидное лицо, чтобы все понять. Они ведь достаточно пожили вместе. Потому-то даже жалко было расставаться. Какая жалость! Я ведь серьезно говорила. Обойдусь синицей в руке. Хихикая, Рита подняла свой багаж. Погоди, нахлебница. Все от неожиданности удивились. Жаль, но я больше не нахлебница. Бывшая нахлебница. Я Рита. Можно же звать по имени. Возьми это, бывшая нахлебница. Рюноски подал ей сложенную бумагу. Рита с недовольным видом взяла ее. И что это такое? Она развернула бумагу. И в ее глазах проступило изумление. Электронная почта? Почему мне? Хочу и дальше поддерживать с тобой связь. А? Сорота невольно издал удивленный возглас. Неужели это меня? Щеки Риты слегка побагровели. Ты мне нужна. Серьезно? Не может быть! Одновременно воскликнули Сорота и Нанами. Один присвистнул. Итак, что же ответит Ритон? Мисаки подлезла к Рите, словно держа воображаемый микрофон. Не поведя ей бровью, та достала из чемодана блокнот. Вырвала оттуда страницу, что-то начеркала и передала Рюноске. Что за мусор? Моя почта. Имей в виду, обычно я не даю ее парням, даже если они просят. Бросив на самоуверенную Риту косой взгляд, Рюноске всучил вырванную страницу Сороте. А мне зачем? Болтать с ней будешь ты, Канда. Я дал ей как раз твою почту. То есть? О чем это толковал Рюноске? Сорота понятия не имел. Рита тоже оторопила. Я подниму FTP-сервер для загрузки серых материалов и потом свяжусь с тобой. Да. Безразлично, ответила Рита. Ты сама сказала, что хочешь участвовать, бывшая нахлебница. Доделай материалы по Нябарану до конца, ладно? Сорота и Нанами на пару обалдели, а Рита невольно заулыбалась. Так вот зачем я тебе нужна? Естественно. А разве возможна другая причина? Раз уж заговорили об том, почему бы тебе не сказать мне свою почту? Не убирая улыбки, ответила Рита. И от ее улыбки бросала в дрожь. Очень сильную дрожь. У моего ПК идеальная защита. Никакой вирус не пройдет. А если вдруг кто-то его и отправит? Горничная автоматически вычислит злоумышленника и отправит ему программу деструктор. Даже не думаю устроить какую-то глупость. Никакие вирусы я не пошлю. Прошу, не приравнивай меня к кому-то там. Тогда зачем тебе понадобилась моя почта? Потому что я заинтересована тобой как представителя другого пола. Серьезно? Не может быть! И опять Сорота и Нанами одновременно воскликнули. Один просвистел. И что же ответит дракон? Теперь невидимый микрофон Мисаки поднесла к Рюноске. Бессмысленное чувство. Выкинь в мусорку. Что же ты думаешь о любви? Любовь не более чем баг в электрической активности мозга. Похоже, мне действительно нужно наказать тебя. Как и ожидалось, терпение могло закончиться даже у Риты. Она подошла к Рюноске и подняла правую руку. Прямо как в тот день. Бесполезно. На меня такая атака не подействует. Рюноске расплылся в безмятежной улыбке. Внимание всех присутствующих сосредоточилось на правой руке Риты. Разумеется, Рюноске тоже. Потому-то никто не заметил. Ведь лицо Риты стало как у ребенка, задумавшего шалость. Потому-то Рюноске не успел увернуться. Ведь на самом деле Рита задумала другое. Не опуская правой руки, она встала на носочки и на глазах у всех чмокнула Рюноске в щеку. У Сороты отвисла челюсть, а мастера ахнула. Нанами покраснела. Дзин трижды просвистел. «Молоток, Ритан!» Выстрелила Мисаки и подпрыгнула на месте. Отец Масера вздохнул, проворчав. «Вот молодежь». Рита неспешно отошла от парня. После чего Рюноски тут же одеревенел и повалился мертвым грузом назад. «Акасака, ты в порядке?» Завопил Сорота, помчавшись к упавшему. Множество раз позвал его. Но Рюноски не отвечал, полностью потерял сознание. Что же такое происходит с Рюноски, если его касается девушка? Вон он ответ. «Это тебе наказание за то, что разозлил меня. Хоть немного одумался?» Рита ликовала. «С чего ради? Акасака тебя не слышит». «Какая жалость. Тогда передай ему, когда очнется. Продолжим в следующий раз». Сорота растерялся, но решил отделаться ответом «хорошо». «Ладно, теперь точно все». Рита встала рядом с отцом Майсера, отвесила поклон и развернулась. Затем они вдвоем пошли к пропускному пункту и благополучно прошли досмотр. А когда они зашли на эскалатор, идущий вниз, Рита развернулась и помахала рукой. «Ребята, прощайте!» «Прилетай еще!» – крикнул Сорота. Майсера вдогонку изо всех сил замахала рукой. Пока рука Риты не скрылась из виду, Сорота и остальные продолжали провожать девушку глазами. «Вот и уехала!» В голосе Нанами промелькнуло одиночество. А Сорота не смог сказать ничего, кроме «ага». Майсера же, как и Дзин, даже не пыталась что-то высказать. В груди что-то треснуло. В том месте души, где до сих пор обитала Рита, возникла дыра, которая не позволит так просто о себе забыть. Не поймала общую волну, разве что инопланетянка. «Так, Кахайкун, держи!» Мисаки всучила ему мешок Санта-Клауса, который привезла на машине. Парень решил заглянуть внутрь. Как оказалось, туда набросали белую одежду и инструменты для рисования. «Это что?» «Мы с таким трудом сюда добрались. Нельзя же так просто уехать. Давай быстрее готовиться, а то не успеем». Мисаки потянула его за собой, и Сорота побежал, совершенно не улавливая сути. Мастера и Нанами последовали за ними. Один принялся возиться с Рюноски. «Что-то задумала?» «Как всегда веселуху». Только лишь заявила, улыбаясь Мисаки. Ровно в 5:30 самолет до Хитроу Лондон начал поворот в сторону взлетной полосы. Севшая у окна Рита Эйнсворт как раз пристегивала, согласно прозвучавшим инструкциям, ремень. Она провела в Японии примерно месяц, и сегодня он закончился. Рита закрыла глаза, и перед ней возникли разнообразные прежние события. Каждое из них сопровождали самые разные драгоценные эмоции. И все хотелось сохранить глубоко в сердце. Сакураса была интересным местом. Она точно не забудет их. Ей по-настоящему хотелось приехать сюда вновь. Самолет достиг конца взлетной полосы. Вскоре прозвучало объявление о взлете. Заработали реактивные двигатели, и самолет сильно затрясся. Скорость постепенно нарастала, и изображение за бортом стало размываться. И тогда она увидела. На обзорной площадке здания аэропорта маячили фигуры. Шестерка из парней и девушек размашисто махала руками. Справа стоял высокий Дзин, рядом с ним прыгала на месте Мисаки. Посередине расположились Масера и Сорота. Нанами махала обеими руками. Слева оказался Рюноски. Пускай Рита не видела выражения его лица, она могла себе представить всю степень его недовольства. Ничего, заслужил. Именно в тот миг, когда самолет пролетел мимо обзорной площадки, на ограждении повис плакат. Кусок материи, повернутый горизонтально. Рита увидела написанное там, и реакция не заставила себя ждать. Глаза намокли, а потом потекли слезы. «Порхай, как бабочка, подруга». Сорота и остальные что-то кричали. Разумеется, она не слышала. Но ей хватило эмоций, которые достигли ее. Все больше ускоряясь, самолет устремился в небеса. Из глаза Риты упала крупная слезинка, потом еще одна, и еще. Девушка и не думала вытирать их. «Ты не можешь проиграть им». «Да». Ведь она была рада иметь таких друзей. Самолет Риты унесся вдаль, исторгая рев. «Она хоть увидела?» Сорота провел рукавом по исписанной ткани, а потом прищурился и нашел в небе следы самолета. Их плакат получился из трех простыней, по размерам вышло самое то. Маловероятно, что бывшая нахлебница сидела возле окна. Скорее всего, наши усилия оказались напрасно. Рюноски не обращал внимания на грязную форму. На белую ткань налипла красная и желтая краски. «Акасака-кун, чего ты так?» Нанами разозлилась, но ее лицо с краской на лбу скорее пробивало на улыбку, нежели пугало. «Оставь его». Когда Рюноске продрал глаза, он ведь помогал нам. Дин попытался вытереть рукой краску со штанов. Но лишь этим ее все оттереть не получилось бы. Наоборот, из-за того, что краска липла к руке, пораженная зона увеличилась. Будто удивившись от неожиданной неудачи, Дин пожал плечами. Когда они все переглянулись, прибирая инструменты для рисования, поняли, что печальный вид был у них всех. Лица, руки, форма, все измазалось краской, все приобрело дикий цвет. Глазея друг на друга, они одновременно взорвались от смеха. Они не знали, сработает ли задумка, но радовались попытке. Энтузиазм и пыл Мисаки, который проявляется даже в такое время, по-настоящему удивлял. Что уж там говорить. Самолет с Ритой на борту уже успел улететь. А Мисаки все еще разрисовывала оставшуюся простыню. «Мисаки-сэмпай, прошу, заканчивай уже!» «Погляди на мои труды! Теперь всяко лучше!» Воодушевленная Мисаки подняла плакат, и на нем оказалось написано «Ты неуязвима». «Мы тебе что ли болельщики на Интерхай? И хватит портить простыни!» «Я их все нахватала из твоей комнаты, Кахайкон. Не бойся!» Покрытая с ног до головы краской инопланетянка ржала как конь. «Теперь ты будешь спать в обнимку с неуязвимой Сорота!» «Здорово, правда, Кандакун?» «Хватит злорадствовать!» Между делом они собрали все инструменты. «Ладно, кое-как управились. Давайте вернемся и поедим». Подняв вещи, Дзин пошел первым. «Душа сегодня лежит как Анамияки». За ним последовала Мисаки Санта. «Поесть хорошая идея, но давайте обойдемся без поездок в Хиросиму», строго сказала Нанами. «Поняла, Нанамин. Поехали к тебе на родину. Погнали в Осаку. Это тоже нельзя». Дорога на машине отсюда займет унылое 8 часов. Или Мисаки задумала махнуть туда на самолете? Рюноске молча тоже поплелся к машине. «Сина, пойдем». Самолет скрылся из виду, но Масера продолжала пристально вглядываться в далекое небо. «Сина? Хотела уехать с ней?» Масера слегка покачала головой. «Пошли уже, а то отстанем». Сорота повернулся к ней спиной и зашагал. Когда он развернулся, увидел, как свет заходящего солнца окрашивает и без того вымазанное в краске прекрасное личико Масера. «Чего?» – спросил он, и Масера сложила руки на груди. А потом… «Странно тут». Непонятно выразилась она и отвела глаза, чтобы не встретиться взглядом с парнем. «Все стучит и стучит. Последнее время». «Последнее время?» Не поднимая от стыда голову, Майсера закатила глаза. С тех пор, как Сорота сказал не уезжать. «А, насчет этого?» Как Сорота крепко прижимал к себе. «А, давай-ка забудем про это». Тело медленно, наверное, покрылось потом. Не то чтобы он отказывался от своих чувств. Вот только все могли неправильно понять, а потому стало довольно стыдно. «Прошу, забудь! Ну, пожалуйста!» Сорота повторял одно и то же, отчаянно ее умоляя. Но ответила Масера следующее. «Не получится». «Ну, а ты постарайся!» И как интересно теперь ему смотреть ей в глаза. Теперь, когда раскрылись его потаенные секреты. «Все еще звучит», произнесла Масера и словно в молитве прикрыла глаза. «Ты чего?» Голос Сороты возле уха. Парень не мог и дальше это слушать. Ему захотелось развернуться и убежать, куда глаза глядят. И ощущение тела Сороты. «Не надо так ярко описывать!» Глядя на дрожащего парня, Майсера с виду немного разволновалась. Даже ее глаза, обычно равнодушные, сейчас слегка подрагивали. «Что же со мной произошло?» «В смысле?» Майсера с беспомощным видом сцепила на груди руки в замок. «Слушай, Сорота». «Чего еще?» «Это». Щеки Майсера, норовящие опустить взгляд, покраснели. И вряд ли из-за одного только закатного солнца. «Сина?» Парень планировал сказать что-то иное. Но смог лишь назвать девушку по имени, и та пристально на него уставилась. И опять у Сороты выбили почву из-под ног. На миг повисшая тишина породила невыносимое напряжение. И он нервно сглотнул. Вот только пульс от этого не успокоился. А Масера и не думала останавливаться. «Это... Сина?» «Возможно». Горло настолько просохло, что не получилось выдавить и слово. В попытке продолжить фразу, бледные губы Масера словно заплясали в танце. Как раз в тот миг со взлетной полосы с ужасным ревом оторвался самолет. Масера что-то сказала. Но Сорота не услышал ее голоса. Судя по движениям губ, она произнесла два слога. К Какое бы короткое слово ни прозвучало, гул реактивного двигателя заглушил его. Тело Сорота охватило жар, мозг закипел. И перед глазами побелело. Потому что по губам мастера он прочел «Любовь».